«Вы, клон», — спокойно произнес я. В глазах избитой женщины потемнело. «Настоящая снежная королева создала вас для того, чтобы было кому приглядывать за пленниками с Лусанки, пока она завершает работы на Тейфере и противостоит новой республике. А после этого вы стали ей не нужны, и она попыталась избавиться от вас. Шрам, который у вас на виске, появился оттуда же. Неплохая история, гранд-адмирал». Губы снежной королевы растянулись в омерзительной улыбке. «Но слишком недостоверная. На вашем месте я бы в нее поверил всеми фибрами души. Пришлось посоветовать женщине. Вряд ли вы когда-нибудь захотите быть на моем месте», — хмыкнула клон. «Неоспоримый факт», — согласился я. «Потому как, на самом деле, сотрудничество со мной — ваш единственный шанс уцелеть». «Ой, да неужели?» Губы женщины продолжала украшать та же улыбка. «Не знаю, что за лекарство она приняла, но стало ей определенной получше. Не очень логично получается. Если я клон, то все только лучше для меня. Ведь я не Исан, не Айсарт, и все, что было совершено в прошлом, меня не касается. А теперь, собственно, то, ради чего это все и затевалось. Проверка уровня знаний, которые вложила в свой клон оригинальная снежная королева. Вы помните условия, по которым передали мне барона Сунтирофила?» Поинтересовался я. «Тест на память, Траун», — скучающим тоном поинтересовалась клон. «Ты помог мне советом по захвату Тейферы». «Именно так», — подтвердил я. «Тогда надеюсь, вы прекрасно помните, что использовали 181-ю истребительскую группу для своих внутренних разборок с имперцами, которые представляли для вас определенные проблемы. Траун, я делала вещи и похуже, даже в нынешней ситуации она не теряла хватку. Переломанная, измордованная, лишенная всего, но ох уж эта царственная природа. Решил припугнуть меня обнародованием старых тайн?» «Нет», — ответил я, — «все мне без надобности. А вот одна, конкретная. Вы ведь, несомненно, помните красную звезду, госпожа директор?» Улыбочка пропала с лица снежной королевы. «К чему ты клонишь, Траун?» — прошипела эта Мегера. «Все просто», — ответил я. «Либо ты работаешь на меня, либо я обрадую капитана Эрика Шахаши тем, что передам ему тебя под видом настоящий Айсарт. Уверен, он будет рад подобному подарку, возможно даже больше, чем голове барона Фила. Как-никак, но добраться до той, кто отдала приказ, более желанная цель той мести, что съедает его годами, чем испытать радость превратить в межзвездную пыль барона Фила и его любимый ТИЭ-истребитель. Я вполне допускаю тот факт, что эта месть станет для него тем самым катарсисом, что перезапустит жизнь в новых красках, и судьба барона Фила его уже интересовать не будет. Так вот в чем дело, — ощерилась клон. — Ты решил подставить меня, чтобы спасти от казни своего любимчика-пилота? С каких пор ты стал таким сентиментальным, Траун? Жизнь не стоит на месте, — философски заметил я, — особенно для тех, кто не является клоном, созданным всего лишь для одной единственной цели. Скажите, Айсарт, каково это, жить месяцами с мыслью о том, что галактика превратилась для тебя всего лишь в крохотную тюрьму, в которой ты единственный тюремщик, у которого нет альтернатив? Никогда не удивлялись тому, что о сохранении пленных республиканцев, которые в прошлом не вызвали бы у вас не то что желание заботиться о сохранении жизни большинства их них, но и вовсе не были бы заметными на фоне других, более глобальных планов? Вот так просто, одно поражение, и теперь ты всего лишь сторож. Все в лучших традициях снежной королевы, не так ли? А кому еще во всей галактике можно доверить сохранение столь важного груза, который поможет заманить в нужное время и место разбойную эскадрилью? Вот только что же вы намеревались с ними делать? Теперь на лице Айсарт не было ни крупицы эмоций. «Уничтожить», — уверенно произнесла она, — «или сломать и сделать своими агентами». «Каким образом?» — поинтересовался я. «Оборудование Лусанки для промывки мозгов стоило миллиарды, и нигде другого такого нет во всей галактике». Лицо Айсарт помрачнело. По ее позе можно было понять, что она утратила все желание вести беседу. «Доставьте ее на мой корабль», — приказал я, обращаясь к штурмовикам и майору Тперсу. «Тайно, разумеется». «Будет выполнено, гранд-адмирал», — отрапортовал сержант ТНХ-0297, без какого-либо трепета или проявления боязни, схватив снежную королеву за шкирку. Остатки форменного кителя затрещали, но выдержали. Штурмовик, не церемонясь, выстрелил в клона самой опасной женщины в галактике бело-голубым парализующим зарядом, после чего отдал приказ подчиненным переложить тело в мешок для трупов. ТНХ-0333 сноровисто вытащил из своего комплекта брони необходимый упаковочный материал, тонкий, как хорошо знакомые мне магазинные пакеты, но невероятно прочный, и переложили бесчувственное тело внутрь. Закрыв молнию, клоны подхватили мешок и направились на выход, чтобы доставить его на борт моего личного челнока. А дальше? Дальше будет интересно. Операция по вербовке клона Исанни Айсард для скорейшего поиска настоящей снежной королевы официально считается начатой. Заставить одну Айсард искать другую. Противопоставить клона с ограниченными мотивациями, но мышлением Айсард вкупе с моими ресурсами, против самой снежной королевы. Да, это будет сражение титанов. Осталось только методично, осторожно, плодотворно сыграть на чувстве собственного достоинства, и при этом не сыграть в ящик самому. Опасные игры вы затеяли, Гранд-Адмирал Траун, но только так я смогу получить скорейший доступ к хоть каким-то знаниям Айсард, которой наверняка известны очень многие секреты, а кого из них в конце концов отдать Шахаши. Посмотрим, кто из них что сможет предложить для моего дела. Для начала было бы неплохо узнать, по какой технологии Айсард слепила себе клона. Причем сделала она это явно не за несколько лет, но это уже мысли о далеком будущем. Для начала нужно закончить с расчисткой сьютрикской гегемонии от пиратов и предпринять меры к ее обороне. Так, Маззик не выглядел довольным после просмотра свежих новостей, ставших дебютом Гранд-Адмирала Трауна для всей галактики. И что все это значит? Не знаю, признался Карди. Нужно больше информации. Траун ничего и никогда не делает вот так просто, ради красного словца. Боюсь, он задумал что-то крупное, по-настоящему крупное. То есть хочешь сказать, что все, что творил этот Гранд-Адмирал до сих пор, лишь мелкие акции устрашения? Маззик от удивления даже присвистнул. Уверен в этом, подтвердил Карди. Подумав, он добавил, возьми курс на систему Ягамалая, распорядился Карди. Нужно потолковать кое с кем и определиться, на чьей уже мы стороне. Пока Трауну не взбрело в сторону, что мы представляем для него угрозу, лучше заручиться поддержкой кого-нибудь более могущественного, чем империя, произнес Карди. Тем более, что я слышал, будто бы у Трауна есть какой-то проект на верфях Ягемалой. Хотелось бы взглянуть поближе. Глава 48. Краткосрочная перспектива. Тоннель света распался на отдельные лучи бело-голубого света, которые тут же превратились в капли далеких звезд, чей свет, будь он волной или частицей, слишком далек, чтобы добраться до системы Лейнадитри за короткие сроки. В отличие от соединения командора Виктодорона, по местам стоять, отрывисто произнес он, наблюдая за тем, как десяток старых пиратских посудин, дрейфующих на орбите планеты, медленно оживают, чтобы отреагировать на вторжение в систему, которую они уже несколько суток считали исключительно своей собственностью. Как бы не так, выпустить истребители и перехватчики, поднять дефлекторы, навести орудия, просканировать частоты и найти мне канал, на котором общается это отребье. Сообщите на связующий, пусть разогревают свои проекторы гравитационных колодцев. Ни одна гадина не должна покинуть эту систему или пролететь мимо нас без того, чтобы мы не поприветствовали ее полным бортовым залпом. Исполнять. Будет исполнено, сэр, отозвался вахтенный начальник. Сперва Викт не сообразил, по какой причине ему не ответил старший помощник капитана, а потом вспомнил, что состоять во флоте Гранд-Адмирала Трауна, значит вернуться к неукоснительному соблюдению правил имперского флота, по крайней мере тех из них, которые не являются плодом больного воображения. Сэр, а как быть? Командор едва удержался от мысли о том, чтобы не залепить себе ладонью по лицу. Как же сложно привыкнуть ко всем этим нововведениям, без сомнения полезным, но, когда ты столько лет служишь самодуру, а потом возвращаешься на по-настоящему действительную службу, мозги слегка поскрипывают. Совсем чуть-чуть. Хорошо еще в отряд к его звездному разрушителю Траун прикомандировал крейсер-тральщик капитана Фулика, воевать бок о бок со знакомым офицером куда как спокойнее. Остальные же капитаны, возглавляющие 6 тяжелых крейсеров типа Дредноут и десяток карелианских корветов ЦР-90, выступающих в качестве сил прикрытия, Даррон в лицо не знал, но предполагал, что это их не последнее совместное путешествие. Насколько он понял, Гранд-Адмирал не забывает держать в едином кулаке наиболее эффективные соединения. Кстати, о кораблях прикрытия и о забывчивости. Отцепить корвет прикрытия, распорядился он. Вахтенный начальник, который как раз-таки и намеревался поинтересоваться судьбой корабля, который был подвешен в главном ангаре на кронштейнах и манипуляторах, согласно спецификациям звездных разрушителей, состоящих на службе у гранд-адмирала Трауна, это нововведение являлось обязательной процедурой. Распределить малые звездолеты между крейсерами согласно боевому расписанию. Каждый из карельянских корветов во время активной боевой стадии должен был прикрывать от легких кораблей и истребителей противника своего флагмана, крейсер или звездный разрушитель. При этом, для защиты стремления и шести дредноутов выделялось по одному ЦР-90, а звездному разрушителю – сразу три, учитывая еще один, который флагман командора Даррона доставил в свои недрах, четыре. Вкупе с эскадрильями МЛА, которые имелись на каждом из кораблей, это даже не оперативно-тактическое соединение, это флот. И сейчас этот флот крайне наглядно объяснит пиратским ублюдкам, почему им не следовало задерживаться в системе Лейнади-3, грабить и запугивать местное население. «Сэр», — обратился к нему офицер связи, — «обнаружили коммуникационный канал флагмана пиратов. Последним являлся видавший виды корвет типа «Мародер», видевший, небось, еще первые сражения времен клонов. Кораблик, конечно, старый, а вот его пусковые установки и ракеты в них могут неприятности-то доставить как следует. Соединяйте», — потребовал Викт. Спустя пару секунд из интеркома мостика послышался визгливый голосок пиратского командира. «Опа, имперцы! Чего тут надо? Это наша система. Подключить вещание на общей частоте», — дополнил свой приказ командор. «Необходимо, чтобы информация, которую он сейчас скажет, также была услышана и на поверхности, как пиратами, так и гражданскими, последними, в особенности». «Чего сказал имперец?» «Внимание всем!» — зычным, отработанным командирским голосом поведал Викт. «Говорит командор Даррон с борта звездного разрушителя капитан Ринсен. Жителей Лейнади-3 однозначно должно было привлечь упоминание их национального героя, именем которого гранд-адмирал, как верховный главнокомандующий, так и действующий правитель сьютрикской гегемонии, нарек бывшие намерения. Имя самого командора местным также должно быть известно, не первый год он тут патрулировал. Именем гранд-адмирала Трауна, объявившего свой протекторат над мирами и системами гегемонии, я требую пиратскую кодлу сдаться, вернуть награбленное и возместить местным жителям все причиненные им убытки. Только в этом случае вы будете жить. А если нет, нагловато спросил пират, но в его голосе уже чувствовался страх. Система Лейнади является частью сьютрикской гегемонии, продолжил Даррон. Любой, проявивший против нее агрессию, будет уничтожен, если не сложит оружие. А, ну да, захихикал пират. Ты это, командор, не шути так, а то у меня пузо лопнет от смеха. Сколько у тебя кораблей? Разрушитель и мобилизирующий, да 5 карельянских корветов, а у меня десяток посудин, каждая из которых вооружена так, что тебе мало не покажется. Пасть закрой, посоветовал ему Даррон. Бросив взгляд на тактический монитор, увидел, что Фулик на стремлении уже развернул все 4 гравитационных конуса, в строгом соответствии с указаниями гранд-адмирала. Что ж, примкнуть к Трауну, это, конечно, одно. А вот на ходу ловить тактику, которую с легкостью используют его подчиненные, это уже слегка другое. И считать научись. Ой, да мне не сложно, хмыкнул пират. Я даже буду их называть для тебя так, как воспринимаю твои кораблики. Раз трофей, два трофей. Срань джедайская. Какого? С помощью отведенного в сторону гравитационного вектора, стремление выдернуло из гиперпространства всего в десятки единиц от флота пиратов 6 тяжелых крейсеров и аналогичное количество карельянских корветов прикрытия. Викт Даррон криво усмехнулся, слушая матерную ругань пиратов, которые внезапно осознали всю бренность своего бытия, потому что сбежать у него точно не получится. Стремление здесь не для красоты, говорит командор, по его приказу связисты переключились на тактическую частоту подчиненных ему кораблей, приказ по соединению, пиратов, бей, через час штурмовики, высаженные на планету, хладнокровно расстреляли всех взятых в плен как на орбите, так и на поверхности пиратов, со свойственной ему убедительностью командор Викт Даррон объяснил мирным жителям, что военно-полевой суд, председателем которого он являлся, выносит приговоры очень быстро. Спустя еще 3 часа, он сообщил на Сьютрик-4 о том, что решением народного схода Лейнади-3 признает верховенство власти гранд-адмирала Трауна. Белый туннель рассыпался на длинные световые иглы, а те съежились до более скромных размеров, подсказав стороннему наблюдателю, что это всего лишь далекие звезды. Ярость бездны покинул гиперпространство и теперь величественный корабль, оставив позади свое сопровождение, двигался в сторону огромного астероида, который вместе с другими космическими камнями составлял огромное астероидное поле, висящее в космической пустоте вблизи серо-оранжевого шара газового гиганта Малый Карвис В. Сэр, к нему приблизился вахтенный начальник. Сообщение Словчего. Пиратский флот уничтожен. Продублируйте на Сьютрик, распорядился командир Звездного Разрушителя. Свяжитесь с третьей и четвертой планетой, узнайте, в каком они состоянии после пиратского налета. Будет выполнено, сэр. Навигаторам и штурманам пришлось как следует попотеть, чтобы проложить курс в эту часть системы. Постоянные аномалии и гравитационные поля мешали прямому преодолению светового барьера до цели, поэтому пришлось совершать серию микропрыжков, чтобы не тащиться до этой огромной каменюки под названием Десна, один вид которой отбивал любое желание поселиться на ней. Впрочем, если верить данным сканеров, тут точно никто не живет. А даже если и пытался, то у него ничего не вышло. Бездна стоял на центральном помосте мостика и наблюдал картину огромного поля рукотворных обломков. Результат яростной бойни. Одни обломки быстро вращались, другие мирно дрейфовали, третьи непрерывно сталкивались между собой, но все они заполняли пространство между его звездным разрушителем и огромным астероидом, который считался полым. Вот только чем ближе приближался к нему разрушитель, тем четче становились показания сканеров, определивших работу нескольких реакторов. Судя по всему, кто-то особо умный затолкал внутрь полого астероида, размерами ненамного уступающего пресловутой звезде смерти, корабельный реактор солнечной ионизации. Вот только для чего? Впрочем, вскоре это будет выяснено. Гораздо больше Антониаса интересовали десятки, если не сотни, развороченных взрывами и продырявленных точными попаданиями лазерных пушек фюзеляжей ТИЭ-истребителей, нескольких охотников за головами, множество совсем уже кустарно выполненных истребителей, собранных из различных кусков. Такими пользовались пираты, слишком жадные для того, чтобы приобретать нормальную технику. Здесь явно произошло крупное сражение, и судя по тому, как поле обломков, представленное восьмиугольными плоскости солнечных батарей имперских истребителей, оплавленными и перекрученными сдвоенные кокпиты бомбардировщиков, оторванными плоскостями, изувеченными корпусами и деталями звездолетов, превышающих размеры истребителей, в этом побоище поучаствовали также и звездолеты уровня фрегатов или корветов, а может и того больше. А еще там были тела в черных летных комбинезонах, кто-то целиком, кто-то не очень. Здесь погибали имперские пилоты. Погибали массово, все в лучших традициях летчиков ТИЭ-истребителей. Учитывая, что здесь не было кораблей Гранд-Адмирала Трауна до сих пор, крайне маловероятно, что кто-то из них не из сьютрикской гегемонии. Выслать шаттлы для сбора тел и обломков, распорядился он. Проводить дознание на месте, неблагодарное дело. Пусть разбирается из ПИ подполковник Астериас. У Штормайра и его соединения была задача лишь выбить пиратов из системы, разведать обстановку и предложить местным жителям покровительство Гранд-Адмирала. Расследование странной энергетической сигнатуры в полом астероиде – это часть разведки. А вот разбираться и выяснять личности погибших – это уже увольте. Хватит испшникам и того, что он предоставит им полные данные со своих сканеров. Да пару десятков пленных пиратов. Эти-то точно должны знать о том, что здесь произошло. Антониас прищурился. Он увидел слева от корабля изуродованные фюзеляжи как минимум трех крестокрылов и не меньше двух тел в оранжевых комбинезонах. Так очень знакомая униформа. КНД, связался он с ангаром, вышлите отдельный шаттл для подбора республиканских тел и машин в точке 933. Принято, капитан Штормайр, раздался ответ. Сэр, к нему приблизился вахтенный начальник, тоже клон, как и Старпом. Впрочем, Антониас уже привык к этим ребятам. Глаз почти даже не дергается. Сообщение с Малого Карвиса 3 и 4. Склады продукции питания для ксеносов разграблены, разрушены несколько построек. Местные жители готовы вернуться в состав сьютрикской гегемонии и быть подданными Гранд-Адмирала Трауна. Отлично, Бездна наблюдал за тем, как Лямбда, вылетевшая из недр звездного разрушителя, подхватывает притягивающими лучами тела республиканских пилотов, все еще пристегнутые к своим пилотским креслам. На мгновение ему показалось, что вокруг ложементов до сих пор работает мерцающее поле магнитных щитов, удерживающих атмосферу. Если так, то есть надежда на то, что кто-то из них жив. Если верить разведке, то в этой системе должны были быть, помимо пиратов, еще и пилоты республиканской разбойной эскадрильи. Если так, да хотя бы кто-то из них жив, то можно сказать, что трофеи в этом сражении впечатляющие. Отправить рапорт на Химеру, сэр, уточнил вахтенный начальник. Нет, отрезал Антониас. Отправлять гранд-адмиралу неполный доклад, да какой идиот на это решится. Нет, придется все же провести первичную проверку. Не хочется получит взыскание из-за недостаточно проявленной инициативы. Все же путь сюда со Сьютрика 4 не близкий. Да и Абан на своем воинственном не закончил в соседней системе. Да Роннелли и Нади 3 также, как и сам Штормэйр, с поставленной задачей справился. Сперва мы все-таки получим информацию о том, что здесь произошло и что все-таки скрыто под поверхностью этого хаттого астероида. Вышлите десантные корабли на Десну. Разберемся со всем и сразу. Небольшой культурологический шок, к обилию которых я уже привык, надо признать. Но все же, стоит признать, в первое свое появление здесь, я особо не обращал внимания на красоты планеты. А сейчас, сидя в плетенном из лос неизвестного мне дерева кресле на открытой мансарде центрального крыла дворца правителя планеты, глядя на рассвет местного светила, я любовался картиной утопающего в желто-оранжевых лучах звезды главного населенного пункта на планете Сьютрик-4. Столичный город гегемонии называется Доплана. Индустриальное поселение, застроенное величественными и блистающими своей имперской аккуратностью постройками. Широкие мостовые, преобладание серо-белых оттенков, угловатые архитектурные стили, традиционное имперское зодчество, которое перемежается с более древними, отдающими архитектурной индивидуальностью и лоском, постройками, преимущественно относящимися к объектам культурного и исторического наследия или резиденциям влиятельных представителей местных элит. Из них, дворец принца-адмирала, прежде занимаемый Сейтом Пистажем, разумеется, самый роскошный из всех. Сквозь город протекает довольно широкая река, берега которой превращены в чистые пляжи и являются зоной отдыха. Недалеко от реки, на фоне живописных видов природы расположен самый фешенебельный, но от этого не менее доступный даже для среднего класса ресторан под названием «Сияющий Астера». Происхождение названия я не знал, пока что во всяком случае. В Доплане располагался учебный центр, осуществляющий подготовку пилотов на технике типа ТИЭ, и последние несколько дней центр был забит резервистами и мобилизованными мужчинами и женщинами, имеющими хоть какое-то представление об управлении звездными кораблями. Их спешно, а следовательно, и не очень качественно обучали быть пилотами ТИЭ-перехватиков. Результат столь истеричной подготовки виден сам собой, на орбите мусорщики, находящиеся в подчинении местного командира гарнизона, до сих пор убирая последствия сражения и проводя расчистку минного поля, одновременно с этим старательно сгружая уцелевшие космические мины в арсенале. Это оружие и заграждение мне еще пригодится для обороны. Принц-адмирал Кринниль, может быть и садист, но далеко не дурак. Его тактика с совмещением заграждения и генераторов гравитационной тени весьма интересна. Ее следует изучить, интерпретировать, улучшить. И да, можно будет использовать. Вот только будут нужны большие деньги для того, чтобы количество этих мин соответствовало планам. Но требует несомненного внимания и то, что расположено на окраинах города. Тюрьмы. Много тюрем. Я бы даже сказал, что это целый тюремный город. Именно здесь содержались сотни тысяч захваченных мной в плен разумных, а также большое количество врагов принца-адмирала. Прибывшая еще ночью следственная комиссия из сектора Марждайн под предводительством подполковника Астериона в настоящий момент проверяла и перепроверяла информацию о политических заключенных. Да, можно было совершить широкий жест и указать пленникам на выход, дескать, идите разумные по домам, барин сегодня добрый. Но, несмотря на абсолютную изощренность Кринниля в своих действиях и мотивациях к ним, у меня все же была уверенность в том, что как минимум небольшая часть там находится непосредственно за дело. Собственно, как и немногочисленные высокопоставленные пленники Стангрена, которых мы переправляем на Сьютрик в трюмах грузовых кораблей без какой-либо возможности осознать, где они вообще находятся. Тангрен впредь будет исключительно передовой военной базой. Если новая республика пойдет на переговоры об обмене пленниками, что ж, без проблем, отдам их всех. Тем более, что на содержание такой оравы республиканских военнопленных тратится немаленькая сумма из бюджета. Что ж, Мофферус пусть занимается вопросами политики и экономики, это его стезя. Работы должны выполняться профессионалами, а не любителями и энтузиастами, вроде меня. Впрочем, я не особо надеялся на то, что новая республика пойдет на переговоры. Условия ультиматума таковы, что они либо распишутся в собственной беспомощности в решении этого вопроса, либо пойдут на переговоры и предоставят имперское вооружение. Уверен, что самого непотребного качества. Но это опять же, убытки для новой республики. Для меня, возможность получить технику, которую можно отремонтировать и направить в бой, или же пустить на запчасти. Гранд-адмирал, раздался голос Маффаферуса со стороны входа на мансарду. Судя по тому, что стоящие на часах гвардейцы пропустили его, дело важное. Проходите, Мофф, предложил я. Спустя пару секунд губернатор сектора Марждайн опустился в кресло по соседству. Теперь нас разделял всего лишь искусно выполненный из транспаристали столик со стоящим на хромированном подносе графином с минеральной водой и несколько стаканов, к которым никто не притрагивался с тех пор, как дроид-официант выставил их здесь сразу же после моего появления. Я закончил анализ политической и экономической обстановки в гегемонии, поведал Мофф. Рассказывайте, распорядился я. Все совсем не так радужно, как рассказывал командор Даррон, покривился Феликс. Иного и не следовало ожидать, заметил я. Меня интересуют подробности, а не констатация наиболее очевидных фактов. Было бы здесь все хорошо. Местные военные передрались за право объявить себя новым принцем-адмиралом. Согласен, сэр, признался Феликс. Итак, начну с бюджета и ауродиумно-валютных запасов. Их нет. Украдены, поинтересовался я. Растрачены, ответил Мофф. Кренниль покупал все необходимое для своего сектора в десятки раз дороже рыночной стоимости. Основной источник поставок – либо натуральный обмен с другими имперскими осколками, либо черный рынок. И там с него драли огромные суммы. Последние его траты – на импиратов, закупка оборонной продукции, вооружение трофейных звездолетов – вычистила казну едва ли не досуха. «Сомневаюсь, что это так», – произнес я. Он должен был расплачиваться с пиратами, финансировать службу своих военных. Следовательно, какие-то запасы средств у него должны были остаться. Чуть более 40 миллиардов, сэр, подтвердил Моффирус. Это немногим меньше, чем располагаем мы, учитывая все запасы, подметил я. Так в чем же проблема? В том, что на содержание чиновничьего и прочих аппаратов в месяц у принца-адмирала уходит едва ли не 30 миллиардов, посетовал губернатор сектора Марждайн. Моффирус, я далек от экономики секторов. На ваш взгляд это справедливый размер трат? Анализ бухгалтерии, бюджета и доходно-расходных статей только начат, сэр, ответил собеседник. Пока ничего сказать не могу, но надеюсь, что эти расходы столь велики по причине коррупции или различного рода хищений. Хорошо, согласился я. Разбирайтесь, я хочу знать о результатах. Чем быстрее, тем лучше. «Быстро проанализировать подобную деятельность не получится», – сразу заявил Феликс. «Это огромная и сложная бюрократическая машина, для понимания которой необходимо время и оценка документов. Судя по записям, Кренниль вовсе не занимался внутренними проблемами, так что вероятно, что расходы велики именно по причине коррупции. Некоторые схемы вывода денег видны практически невооруженным взглядом, но купировать их без понимания самого процесса фактически невозможно». Полулегальные схемы оборота средств – это обычная практика финансирования резидентуры, торговли на черном рынке, подкупа информаторов или приобретения запрещенных к обороту технологий. Обрубим их без понимания причинно-следственных связей и их существования, да, остановим отток денег. Но вместе с тем, подобное может привести к кризису разведки или чего-то подобного. Подполковник Астерион окажет вам любое необходимое содействие, распорядился я. Так же, как и наши разведчики. По экономике у вас все, да, гранд-адмирал, согласился Феликс. Подробности предоставлю, когда мы их получим. Если позволите, теперь я хотел бы обрисовать политические реалии. Слушаю. Итак, на данный момент сьютрикская гегемония представляет из себя конгломерацию из 25 процветающих миров. Единства между ними в настоящий момент нет, имеются внутренние противоречия и проблемы. По большей части это связано с тем, что помимо исконных территорий гегемонии, которая при сейте пистажи занимала гораздо большую площадь этого региона галактики, принц-адмирал Кренниль не смог удержать их все под своей властью. Поэтому он компенсировал утраченные миры и системы путем завоевания рада других территорий из смежных секторов. Так, он потерял систему Эксила в секторе Деастан, которая могла посоперничать с Ютриком 4 в вопросах экономической прибыльности. Но и в сектор Деастан эта система не вернулась, объявив себя независимой. Взамен нее Кренниль захватил систему в Росинре в секторе Ниджун, который астрономически располагается между Марждейном и Сьютриком, пояснил Мов. «Вернемся к гегемонии», — приказал я. «Насколько экономически стабильны системы и планеты?» «Сьютрик-4, большой культурный и индустриальный центр», — ответил Феррус. «Здесь сосредоточены обогащение, переработка и производство. По факту принц-адмирал вывез наиболее ценные предприятия именно сюда, чтобы экономически привязать остальные системы к метрополии. Экспортировать свою продукцию в другие системы и секторы им, в случае отделения, будет просто экономически убыточно. Лишь на некоторых планетах есть свое производство, да и то, слишком мелкое. Разумный шаг, с точки зрения колониальной экономики, разумеется. В колониях добываются полезные ископаемые и другие необходимые ресурсы, а превращением их в реальные товары занимаются именно в метрополии. Хорошо, запомним. Лейнади-3, продолжал Мов, является агропромышленным миром. Его развитие началось ближе к закату Галактической Республики и продолжалось при Галактической Империи. Там также имеется легкая промышленность, производившая камлинки и синтезаторы кафа. Мощности небольшие, но продукция отменного качества. Малый Карвис-3 – это полузасушливая планета в системе Малого Карвиса. Отличается умеренными зонами на полюсах. На ней производились экзотические ксенобиологические продукты, продаваемые как предметы роскоши. Аналогичным производство занято и на Малом Карвисе-4. Малый Карвис-В – это газовый гигант с 6 лунами и астероидным поясом. В последнем вели разработки металлов, на газовом гиганте добывали, соответственно, газы. Тибанна. Этот газ необходим для энергетического вооружения, от простых бластеров, до турболазеров. Возможно и так, сэр, но потребуется больше времени, чтобы понять это по накладным и графикам поставок. Пока это всего лишь общая информация. Продолжайте. Система Бинкарас. Здесь некогда располагалась база сепаратистов, сейчас же мир, после имперской зачистки, особо не выделяется из числа других. Более дотационный регион гегемонии, чем мог бы быть. При желании там можно отстроить неплохую военную инфраструктуру и заниматься сбором военной техники или подготовкой солдат. Логическая доступность позволяет минимизировать транспортные издержки и затраты. А для строительства, сэр, у нас несколько сотен тысяч пленных республиканцев, которые просто сидят у нас на шее. Я просил бы вашего разрешения использовать их в качестве рабочей силы. Мы не можем себе позволить тратить на их содержание и кормление миллионы кредитов, ничего не получая взамен. И насколько эффективен будет этот труд, поинтересовался я. В краткосрочной перспективе нам не придется тратить огромные деньги на закупку строительных дроидов, пояснил Мов. Все сделаем руками военнопленных. В случае же, если их станет меньше или их всех разом обменяют, что ж, можно привлекать и местное население. Но до тех пор, пока мы не разберемся в нынешнем состоянии экономики, я бы воздержался от внешних трат, особенно в той ситуации, когда мы точно не знаем отношения к моим действиям со стороны остальных имперских осколков. Что ж, принимается. Поддерживаю, произнес я. Разберитесь в этом вопросе и предоставьте мне готовые предложения. Дальше. Лек, еще одна планета. Мир также малопримечательный. Здесь Кренниль готовил наземные подразделения своей армии. Не штурмовики, конечно, но и до стандартов имперской регулярной армии также не дотягивают. Однако средства сюда вложены поистине огромные. Обсуждать качество построек не берусь, но как мне кажется, здесь неплохо было бы продолжать подготовку местного населения. Мобилизационные сборы, переподготовка. Имперские законы позволяют это делать, а с учетом политики равноправия, это может привлечь на действительную службу немалое количество представителей нечеловеческих рас. Их, как раз-таки, можно будет использовать для подготовки экипажей патрульных и оборонительных флотилий, или рейдеров. Подготовьте детальное предложение, предварительно направив инспекторов для оценки комплекса и дачи заключения о возможности дальнейшей эксплуатации объекта, приказал я. Нет смысла рушить старые, если его можно использовать. Центр подготовки пехоты, операторов шагоходов, наземных войск и указанных МАФом флотилий в самом деле необходим. Нью-Хольга – это планета, известная своими 5 священными городами, давний торговый центр в секторе Сьютрик. Однако, расположен он на Селонианском пути, между Шаунхай из сектора Траган и Винсет в секторе Квили. Первые – члены новой республики с прямым представительством в Сенате. Кроме того, местные жители тесно повязаны были в прошлом с преступной организацией «Черное солнце», а Винсен, поинтересовался я. «А тут намного интереснее, сэр», — улыбнулся Мофф. «Винсон не входит в новую республику, по причине того, что на их планете открыто проповедуется рабство. Одна из проживающих рас, чивины, покорили и обратили в рабство гуманоидов чивов и правят ими уже немалое количество времени. Ведут коренной образ жизни, но при этом расположенная на пересечении гиперпространственных трасс, эта планета может стать миром-крепостью со стратегическим расположением. Так, мимо Винсота нельзя пролететь как в сектор Марждайн, так и в Сьютрикскую гегемонию. Я уже раздумывал над этим, Мофф, произнес я, наблюдая за тем, как над Доплоной поднимаются первые флайеры. Столица пробуждалась ото сна. Когда мы будем готовы, то сделаем этот шаг. Но не сейчас, как прикажете, вздохнул Феррус, очевидно разочарованный, что его стратегическая инициатива оказалась не востребована сиюминутно. Меж тем, вопрос подчинения Винсота обдумывался мной еще на этапе планирования операции «Алый рассвет». Взяв этот мир под контроль, мы сможем сосредоточить свою оборону именно на нем и тем самым снизить количество необходимых сил, которые потребуется удерживать в системах для их обороны. Местные жители-рабы, чевы, весьма покорны. Их тяга к сопротивлению сломлена, и они целиком подчиняются своим хозяевам, которые большой значимостью на галактической арене не обладают. Но вместе с тем, надо понимать, что, к сожалению, взятие и укрепление Винсота обойдется в огромные финансовые затраты. Строительство крепости с самого нуля – недешевое занятие. Не говоря уже о том, что через Винсот проходят многие нелегальные трафики, и это место является прибежищем контрабандистов и пиратов, которые частенько залетают сюда для закупки рабов. Формально можно нанести удар именно по причине угнетения одной расы другой, но для этого необходимо иметь грамотный повод наряду с информационной бомбой. Нельзя прийти и просто захватить планету, потому что тебе этого хочется. Нужно объяснить, почему это было так необходимо, не своим подчиненным, галактике. Потому как иначе можно в одночасье заиметь последнюю в списке своих врагов, не говоря уже о том, что на поддержку чивинов явятся те, кто покупает у них товар. И да, есть еще кое-что, из-за чего атака на Винсон откладывается. Винсот – не единственный мир, сквозь который происходит полет к сектору Марждайн. Пресловутая нейтральная планета Акзила также является промежуточным путем с парлемианского маршрута к Тангрену. Существует гиперпространственный маршрут Акзила-Тангрен, которым мы, собственно, и пользовались для того, чтобы выбираться из своих систем. Он на данный момент – единственный широко известный путь в сектор Марждайн. И попасть на Акзилу можно двумя путями, как от Винсота, так и по Целананскому ответвлению парлемианского пути, проходящего через сектор Деастан. Барону Акзила не нужна, слишком много с ней проблем, и фактически, это рассадник преступности. Местное правительство готово сотрудничать с кем угодно, кто предоставит большие финансовые вливания в их экономику. Экуменополис, как-никак, то есть, буквально, город занимает практически всю поверхность планеты. Рагис продолжает тайное сотрудничество со мной, но в случае чего, он не сможет перекрыть Целананское ответвление на достаточно долгий срок. Поэтому, остается только один вариант, сперва мне необходимо заполучить Акзилу, затем Винсот, а также, одну из планет, которые расположены по Селонианскому пути севернее Сьютрикской гегемонии. В таком случае все наиболее оптимальные пути в центр секторов Сьютрик и Марждайн будут перекрыты, что позволит, учитывая обстоятельства, держать круговую оборону. И чем больше средств будет вброшено в последнюю, тем лучше. Особенно, если учесть тот факт, что коридор вторжения Юужань-Вонгов, если мне не изменяет память, проходил как раз-таки через эти сектора. Такой вот казус, противоречие тактической и стратегической выгоды. Тактически мне выгодно контролировать Сьютрикскую гегемонию, особенно в свете ее мобилизационных ресурсов и развитой промышленности. Стратегически, это одна из первых целей завоевания Юужань-Вонгов. Намного безопаснее было бы придерживаться изначального плана, основать свое государство в южных частях галактики, куда силы вторжения Юужань-Вонгов не доберутся, а следовательно, не пострадает ни экономика, ни будет больших разрушений. Однако, начинаю подозревать, что неким высшим силам этой галактики угодно разворачивать события так, чтобы я оказался в эпицентре самых больших потрясений, которые здесь только запланированы, что меня откровенно не радует. Но и просто так уйти, приложив столько усилий, это будет как минимум глупо. Да, у меня есть система Картак, и она является превосходным аванпостом, откуда выбить меня будет фактически невозможно. Но эта территория, развитием которой следует заниматься продолжительное время, даже при наличии значительных финансовых вливаний и трудовых резервов. Аналогично и в отношении планеты Иллара. Сьютрикская гегемония и сектор Марждайн, особенно с поддержкой барона Деэста, это уже фактически готовый продукт, развитие которого необходимо лишь откорректировать. И есть определенные сомнения в том, что изначальный план красиво погибнуть и уйти в тень, дабы не стать участником палпатиновской кампании, уже начинает трещать по швам. Потому как я очень сильно сомневаюсь в том, что безумец оставит в покое территорию, которая присягнула мне на верность, даже если я буду считаться мертвым. Однако, есть прекрасный пример имперских территорий, которые продолжают существовать в самом центре республиканских секторов. Некоторые из-за своей малозначительности, вроде Трогана, Колумекска, Макимте или системы Чисин. Но есть и примеры более агрессивные. Планета Бринтуин, находящаяся под защитой командующего легендарным подразделением имперской армии. Полковник Зел Еханс выстроил такую систему обороны и самодостаточности лояльных ему миров, что республиканцы предпочли не связываться с ним, понимая, что малой кровью эти планеты не взять, а вот умыться кровью можно запросто. Собственно, одной из причин моей трансляции на всю галактику как раз-таки и было завуалированное обращение к имперцам, бывшим и действующим. Надеюсь, они поймут, что времена нового порядка, по крайней мере под моим началом, прошли, и моя новая политика есть не что иное, как приглашение вернуться к исполнению своих обязанностей. Что ж, посмотрим, сработает ли. Прошло еще маловато времени, чтобы думать о том, что ко мне ринутся толпы разочарованных в имперских осколках разумных. Нужно время, чтобы мозги перестроились и разумные приняли наиболее оптимальный для себя вариант. А мне же это время необходимо для того, чтобы отделить семена от плевел, подтянуть резервы и укрепить фронт. Потому как чем дольше происходит реализация операции «Алый рассвет», тем больше побочных ситуаций необходимо разрешить. Остальные системы мало примечательны, пояснил МОФ. Там либо производят сельскохозяйственную продукцию, либо ведут добычу полезных ископаемых из астероидных полей или непригодных для жизни планет. Теперь предлагаю оценить наших соседей, произнес я. Сектор Деастан нам известен в достаточной степени. Что скажете о секторе Квили? Еще пару лет назад, находясь под командованием военачальника Зинджа, эта территория была сравнительно привлекательна и подчинялась имперским законам. Но, с появлением там агентов консорциума Занна имперское влияние там снизилось. Зиндж не уделял борьбе с ними большого внимания, так что теперь, после его смерти, большая часть планет там находится в состоянии анархии. Некоторые стали дотационными мирами новой республики, другие до сих пор находятся под контролем различного рода разбойников или имперских дезертиров. По моему мнению, Квили – одна большая клоака, в которой нам точно не будут рады. Для покорения этой территории потребуется огромная армия и все ресурсы нашего флота. Хорошо, кивнул я, хотя услышать хотел несколько иное. Что насчет сектора Ниджун, в котором располагается принадлежащая нам система Врасинри? И, если вас не затруднит, хотелось бы слышать экономическую и политическую информацию. Военной оценкой и стратегией я займусь сам. Приношу свои извинения, гранд-адмирал. Мофф кашлянул в кулак, увлекся. Так, сектор Ниджун. По большей части, это отсталый сектор, с неразвитой промышленностью. Большая часть его населения давно используется в различного рода полукриминальных структурах. Например, раса Аара с планеты Аар из одноименной звездной системы. Разумные рептилии, которых хатты часто используют в качестве силовиков, известны своими многочисленными криминальными авторитетами. Система Кадьерун также не особо привлекательна для сотрудничества. Во времена господства Галактической империи местный вид был жестоко порабощен нашими вооруженными силами, что обуславливает их неприятие имперских истин и законов. Однако, должен заметить, что значительная часть сектора – это системы, лишенные разумной жизни. Мы можем присоединить их к своим территориям, пользуясь имперскими положениями о первопроходцах и примечаниями к ним. К подобным системам можно отнести Ментанар-Воск, Ваннан, сам Ниджун, Мизериан. Могут быть некоторые проблемы с системой Ваннан, так как там расположены нелегальные горнодобывающие предприятия, отбитые у империи. Там происходила добыча ваннанских кристаллов, которые высоко ценились на черном рынке и у коллекционеров. что в свою очередь может стать одной из статей экспорта наших территорий, заметил я. Разве не так? Все так, сэр, но должен отметить, что в секторе Ниджун как таковые гиперпространственные трассы отсутствуют и перемещение происходит по принципу от планеты к планете. Это место всегда славилось пиратскими бандами и криминалом. Чего только планета Ар стоит, могут быть определенные проблемы с хаттами, а также этот сектор может послужить для нас резервным логистическим узлом и местом расположения производств, которые необходимо спрятать от посторонних глаз, произнес я. Сектор располагается как раз между секторами Сьютрик и Марждайн. Его подчинение позволит нам объединить сразу три сектора под одной властью. Это так, сэр, подумав, согласился Моффирус. Полученная агломерация будет в большой степени самодостаточна, но потребует больших денежных вливаний для освоения территорий. Галактическая империя фактически не интересовалась происходящим здесь, так как уже имела освоенные месторождения полезных ископаемых и в лучшем случае контролировала все происходящее в новых территориях через МФФ или планетарные правительства. Потребуется немало усилий для того, чтобы преодолеть технологическую отсталость, а также наладить устойчивые логистические цепочки между системами, не говоря уже о том, что пираты и прочие разбойники в секторе Ниджун проблемой не являются, произнес я. Капитан Шахаши после восстановления своих кораблей с радостью займется решением подобных проблем. Препятствий к подчинению сектора Ниджун нашей власти не предполагается. Разумные в большинстве своем пассивны перед сильной властью, наша задача продемонстрировать, что власть будет не только сильна, но и намерена заниматься освоением этой ранкорьей пещеры, что, в свою очередь, предполагает наличие вакансий для переселенцев, исследователей и вооруженного сопровождения. Вам придется заняться вопросами вербовки соответствующих кадров, как среди имеющегося лояльного населения, так и при реализации программы выкупа рабов у хаттов, зайгерянцев и прочих работорговцев. Освобожденные из неволи, лишенные возможности наладить свой быт где-либо кроме подчинения нам, они осядут на новых планетах. Да, конечно, сэр, я понимаю, но сектор Спризин. Аналогичным образом займетесь вопросами ассимиляции сектора Спризин, приказал я. Мов, помедлив, достал из внутреннего кармана кителя свою деку, явно намеренный обратиться к справочной информации. Они и понятно, кто на память помнит, чем богаты соседи. Лично мне не стыдно сказать, что проживая в одной области своей родины, я даже не подозревал, какими культурными и экономическими реалиями жили в другом субъекте моей родины. А если коррелировать это на целую галактику? В общем и целом, мне проще оперировать подобной информацией, потому как я уже с ней ознакомился после того, как на Химеру была доставлена клонный Санни Айсарт, и возникла необходимость заняться делами текущими. Пока новая республика расставляет фигуры для новой партии там, где они будут мне нужны, следует уделить пристальное внимание всему тому, что необходимо в краткосрочной перспективе. Он, как и Ниджун, также расположен между Сьютриком и Марждейном, но южнее, и ровно как и его предшественник, слабо заселен. Мы подчиним себе пустующие звездные системы, а с колонизированными необходимо договориться, обрисовав им все положительные перспективы сотрудничества с нами. Каких-либо препон им чинить никто не станет в передвижениях или торговле, но и заботиться об их развитии, безопасности, в случае соблюдения нейтрального статуса, тоже. В настоящий момент мы имеем в секторе Спризин определенный интерес, райдониум из системы Абафар, и местное население в достаточной степени довольно взаимовыгодным сотрудничеством. Они должны стать первыми, кто примкнет к нам. В системе Ашер в свое время находилась повстанческая ячейка, зачистку которой проводил имперский флот. Насколько мне известно, система не располагает большим населением и самостоятельностью, значит и особых возражений у населения также не будет. Зато может такая возникнуть в системе Исума, заявил Мов. Еще 2-3 года назад она находилась в имперском карантине. Исумцы с тех пор считаются одними из самых востребованных громил, наемников и прочего отребья в этом регионе галактики. Особенно часто их нанимают пираты. И мы наймем, заявил я. У нас не так много войск, чтобы охранять каждое колонизационное поселение. Исумцы могут откликнуться с большой охотой. Я проработаю этот момент, вздохнул Мов, понимая, что иной кандидат на эту работу и не предполагался. Джагдерианская система. Они производят свой собственный бренди, который находился в списке нерекомендованных для употребления людям в связи с увеличением образования жировой ткани при приеме этой выпивки. Империя накладывала крупные штрафы на производителей и сбытчиков, так как это влияло на успешность развития нового порядка. Собственно, среди имперских граждан людей эта выпивка вообще спросом не пользуется из-за своего специфического вкуса. Производители сотрудничают с пиратами, которые охраняют их поставки от других пиратов, так что, уверен, и у них есть претензии к империи. Именно поэтому мы обратимся к ним с предложением поспособствовать охране их поставок вместо пиратов, пояснил я, и приложим усилия к тому, чтобы их товар вышел на экспорт, в больших количествах. Ведь нечеловеческие расы не склонны к побочным эффектам от употребления этой выпивки. Насколько знаю, да, сэр. Отлично, произнес я. Как таковой запрет также должен быть снят. Нельзя говорить о том, что мы стремимся к соблюдению прав и интересов различных рас, если душим предпринимателей, налоговые поступления от которых должны будут стать одной из статей дохода казны, не так ли, Мов? Заняться этим вопросом также придется мне, уточнил Фирус. Вы вне всякого сомнения очень точно подметили свое участие в разрешении проблемы, подтвердил я. Уверен, у вас достаточно такта и смекалки, чтобы решить эту проблему. Система «Новый Агамар» – это сельскохозяйственный мир, собственно, как и сам Агамар, где проживают переселенцы с последнего. Мирная планета, торгующая недорогими продуктами питания, как такового интереса не представляет, поскольку и низкая стоимость продукции происходит из-за ее низкого качества. По сути, им бы проще производить какую-нибудь питательную пасту, и то б лучше вышло, или биомолекулярную массу, прищурился я, как на Ньюкове, мгновенно сообразил Фирус. Именно так, подтвердил я. Впрочем, решением этой проблемы будет заниматься разведка. По одной простой причине, технология производства биомолекулярной массы является вроде бы эксклюзивной для Ньюкова. Поэтому рецепт построения предприятия в Галаните не обнаружить, а вот перекупить можно, почему бы и нет. Особенно, если учесть, что никто толком и не интересуется подобным производством. Зачем, если пайки стоят дешево, а крупные армии всегда находятся на бюджетном ассигновании и обеспечены всем необходимым. Нам же подобное производство будет только помогать экономить ресурсы. Система Приоли данно не представляет большого интереса, кроме как в том, что это начальная точка одноименного музыкального фестиваля, который шествует через всю галактику в южные секторы галактики, прочел с экрана Мофф Фирус. Он некоторое время молчал, потом его словно озарение настигло. Все, теперь понял, о чем речь. Это ежегодные культурные фестивали музыки, искусства, который пошел из-под сектора Шапани. Не совсем верно, Мофф, заметил я. Подсектор Шапани создан из государственного образования, известного как территория свободных миров в секторе Тапани. Подсектором Шапани они стали называться только после вторжения туда Галактической империи не позднее 6 лет назад. Понял, сэр, вздохнул Фирус. Система Портмения не представляет большого интереса. Заштатная планетка, не более того. Впрочем, на фоне планеты Тейлия из одноименной системы, они выглядят куда как более презентативно. Вы говорите о том, что планета Тейлия, родина тейлианской болотной слизи, уточнил я. Именно так, сэр, подтвердил Мофф. Слизь, все, что там есть, и она бесполезна. Во-первых, мы говорим о водорослях, уточнил я, осведомленный об этом благодаря конкретному справочнику из Галанета. Во-вторых, что ж, не может же быть каждый мир в галактике полон полезных ископаемых, драгоценных камней или миллиардов готовых к призыву добровольцев. Работаем с тем, что есть. Планета Спризин, столица сектора, это заштатный торговый мирок, прибежище контрабандистов и прочего отребья, которое запросто может стать капитанами наших транспортных кораблей, в том случае если мы их в достаточной мере мотивируем, заметил я. Новая Республика пыталась провернуть подобное с помощью капитана Соло несколько месяцев назад, но при наличии альтернативы высокооплачиваемая контрабанда вместо заштатной торговли, контрабандист всегда выберет первое. Такую публику можно мотивировать разве что силой оружия, буркнул губернатор сектора Марждайн. Для начала следует встретиться с представителями правительства планеты и обсудить с ними вопрос мирного вступления в наше расширяющееся государство, заметил я. Контрабандисты же, нельзя отвергать что-то, если оно придумано твоими врагами. Сэр, напрягся Мофф. Продолжайте, приказал я. В голове и так щелкнула мысль относительно того, как можно использовать пустующие миры секторов, дать плодородный мир на Гри, например, переселить Джинсары и население Сузифи в более подходящие условия, используя спутник как аванпост. Тем более, что одна из планет запросто подойдет для возделывания полуразумных деревьев Ситара и получения с них пыльцы, что разрушает органическую структуру технологии Южань-Вонгов. По крайней мере, я на это надеюсь, но последнее мое выражение относилось исключительно к контрабандистам и пиратам. Не все из них, конечно, согласятся сотрудничать. Но, какие могут быть альтернативы, когда за тобой охотятся по всем окрестным секторам? Пираты пойдут на укомплектование рейдерских волчьих стай, действующих далеко в тылу у Новой Республики, и для их базирования как раз подойдут несколько удаленных звездных систем, находящихся под моим контролем. А контрабандисты? Да, они могут переквалифицироваться в штатных пилотов, а могут и продолжить заниматься контрабандой, летать везде, смотреть везде, собирать информацию. Да, все верно. Почему бы не заиметь собственную организацию, аналогичную той, которой владеет Тыланкарди? Как-никак, а информация – это самый важный из стратегических ресурсов в войне любого характера. Планета Селин расположена на пересечении двух важных региональных торговых путей, продолжал Моффирус. Селинский коридор, собственно, берет отсюда свое начало и, мне не нужно напоминать о том, что это самый протяженный гиперпространственный маршрут во всем внешнем кольце, заверил я. По этой дорожке можно добраться из северных частей галактики к секторам на галактическом востоке, к Салукимай, например. А Верагийский торговый путь – это как раз-таки та самая гипертрасса в северной части галактики, вершиной которой является система Сернпидаль. Да, именно по этому маршруту можно отправиться как через Сьютрикскую гегемонию на восток и юг галактики, так и в западные части, в Содружество Пяти Звезд, или Имперский Осколок, который остался там в известных мне событиях через 10 лет по хронологии Вселенной. Да, контролировать миры, находящиеся на пересечении гиперпространственных трасс, важно, особенно, когда ты помнишь, что именно по этим самым маршрутам пройдут войска Южань-Вонгов. Так что, мотивация быстрее подчинить себе эти территории и начать их превращать в крепости, крепко как никогда. Ну и наконец, Ромаа, Мофф провел рукой по лицу, там обитают ромаанцы, которых из-за внешнего сходства приписывают к родственникам гамарианцев. Большой роли это не играет, заметил я. Ромаанцы также не обделены интеллектом, как и гамарианцы, но зато могут стать дешевым аналогом живой силы на поле боя или при освоении враждебных территорий, как и эсунцы. Большая армия за небольшие деньги, понимающе кивнул Моффирус. Хорошо, сэр, я понял. Работы предстоит много, но пока контрразведка и аудиторы занимаются решением загадок Сьютрикской бухгалтерии, я, пожалуй, приступлю к подготовке дипломатических нот в миры, с которыми нам необходимо установить контакты и переговорить о добровольном присоединении. «Начните с Акзилы», — приказал я, наблюдая за тем, как спящая на моих ногах Юсаламири, наконец-то потягивается и зевает, демонстрируя свои маленькие клычки. «Экуминополис с собственной экономикой и проимперски настроенным населением важен нам в первую очередь. Не было бы проблем с бароном Деста», — поморщился Феликс. «Аристократы, они такие. Сегодня протягивает руку помощи, а завтра пытается ей же тебя задушить за то, что ты криво посмотрел на флаер, который он считал своим. С бароном проблем не будет», — произнес я с уверенностью, на которую только способен человек, обладающий согласием на аннексию со стороны самого барона, которому очень не нравится подобная преступная обитель у него на заднем дворе. Но и тратить силы, средства и жизни своих людей на уничтожение пиратско-контрабандной шайки, стремящийся захватить на плене власть окончательно, он не намерен. Его вполне устраивает и то, что происходит там сейчас. Его, да, меня, нет. Вам следует приложить максимальное усилие для добровольного подчинения этих секторов нашей власти и нормализации всех сфер жизни в них, а также на лояльных нам планетах и в системах, которые выкажут подобное желание. Предельный срок – 2 месяца. То есть к концу года 4 разнородных сектора должны стать одним небольшим по меркам галактики государством, которому я даже название не придумал. Казалось бы, такая мелочь. В таком случае, Феликс, помрачнев, поднялся, оправил одежду. Прошу меня извинить, но дела не ждут. Да уж, его ждут не самые приятные 2 месяца. Еще одно, Моффирус, я наполнил стакан водой из графина и позволил ящерке напиться. Ваша вера долгу и моим начинаниям не останется незамеченной. Вы делаете слишком много, чтобы ограничивать свое влияние одним лишь сектором Марждайн. Сейчас вам придется отвечать за территории в 4 раза большие, чем прежде. Я вижу это и ценю. Вы превосходно справляетесь с обязанностями руководителя гражданской администрации. Галактическая империя могла бы быть другой, если б ей руководили больше таких людей, как вы. Таков мой долг, гранд-адмирал, вздохнул Феликс, явно польщенный тем, что услышал благодарность за отменную службу. Живу, чтобы служить. Прекрасные слова, произнес я. Вы можете быть свободны, Мофф. Есть, сэр, щелкнув каблуками, мужчина покинул мансарду, оставляя меня одного любоваться красотой рассвета Сьютрика 4. Металлическая планка, лежавшая во внутреннем кармане кителя, так и осталась там, не будучи выявленной на свет. Пока еще рано, он должен набить руку. В том, что он это сделает, не сомневаюсь, пусть и не без огрехов, но этот человек в самом деле прекрасный управленец. Ему просто недостает опыта выхода за пределы сферы комфорта. Что ж, теперь он у него будет решить проблемы новых секторов и систем за столь малый срок. Да, это надо постараться. И я уверен в том, что он сможет это сделать. Вот тогда и будет время для новых планок. Потом и поговорим о повышении. Перед тем, как третья фаза операции «Алый рассвет» закончится, я должен быть уверен в том, что гражданская администрация находится в верных руках. Мне кажется, это глупая затея, изрек Фадеум, глядя на то, как инквизитор сбрасывает в дыру в земле моток каната, конец которого закреплен на поверхности. Хатг знает, что может быть в этих пещерах.